Мольер, Корнель, Расин. Пьер Корнель, французский драматург, годы жизни 1606-1684. Мольер, Жан-Батист Паклен, французский комедиограф, актер, театральный деятель, жил в 1622-1673 годах. Жан Расин, французский драматург, годы жизни 1639-1699. Настоящее имя Мольера – Жан-Батист Паклен. Он родился в Париже, на улице Сент-Анаре, в доме, который назывался «Павильон обезьян», так как на нем была прикреплена эмблема цеха ремесленников с изображением семи обезьян, карабкающихся на дерево. Дед будущего великого драматурга приехал в Париж из небольшого городка Баве. Он был обойщиком или, как говорили в старые времена, драпировщиком и основал в Париже собственную мастерскую. Его сын уже достиг звания придворного обойщика. Таких обойщиков при дворе находилось 8. В их обязанности входило следить за исправностью мебели и заниматься украшением залов королевского дворца во время праздников и торжественных приемов. Жан Паклен надеялся передать эту доходную должность своему первенцу, Жану Батисту. Жан-Батист рос бойким, белокурым, голубоглазым мальчиком. Он очень любил свою мать, Марию Крессе. Мать читала ему Плутарха, среди ее родичей были музыканты и дворяне. Она любила сына и часто водила его на спектакли балаганных артистов, потешавших публику во время ярмарок. Мать Жана Батиста умерла, когда ему минуло всего 10 лет. Отец женился второй раз. Мачеха Катерина Флерет была злой и сварливой, как и положено мачехе в сказках и преданиях. Она не любила ни Жана Батиста, ни остальных пятерых детей своего мужа от первого брака и доставила им много горьких и тяжелых минут. В 14 лет отец определил своего старшего сына в Клермонскую и иезуитскую коллегию. Это удалось ему благодаря связям среди придворных. В Клермонской коллегии учились дети высшей знати. Одним из главных учебных предметов в ней были латинский язык и древняя литература. Вместе со своим однокашником, внебрачным сыном богатого финансиста Шапелем, Жан-Батист посещал лекции по философии у знаменитого вольнодумца и философа Гассенди. Гассенди критиковал Аристотеля, считавшегося тогда неоспоримым авторитетом. Свой пятитомный труд «Опыт опровержения Аристотеля» Гассенди пришлось сжечь по совету друзей, чтобы не угодить под суд инквизиции. Гассенди высмеивал современных ему медиков и богословов-педантов. Педантом называют придирчивых учителей, требующих точного и неукоснительного исполнения принятых правил, часто бессмысленных, устаревших или несоответствующих обстановке. Гассенди был знаменит полемикой с Декартом. Он проповедовал учение Коперника, а из древних философов предпочитал жизнелюбого Эпикура. Умер Гассенди после долгого лечения. Ненавистные ему врачи уморили его кровопусканиями и преждевременно свели в могилу. По-видимому, Гассенди оказал большое влияние на мировоззрение Жана Батиста. Друг Жана Батиста, Шапель, писал стихи, его эпиграммы и остроты ходили по парижским салонам. Жан-Батист познакомился и подружился со знаменитым на весь Париж дуэлянтом и автором сатирических романов Сирано де Бержераком. Вместе они написали комедию «Осмеянный педант». Попав в такую компанию, Жан-Батист не захотел занимать место королевского обойщика. Отец попытался сделать из него юриста и отправил в Орлеан изучать право. Но Жан-Батист мечтал о театре. Он встретил актрису, Мадлен Бежар, сбежавшую из родительского дома, чтобы поступить на сцену. Она уже успела покорить и публику, и сердце графа Модена, от которого родила дочь. Ее любовник оказался замешанным в заговоре против короля, и ему пришлось бежать. Жан-Батист влюбился в Бежар и решил создать вместе с ней свой театр. Отец Жана Батиста, узнав о намерениях сына, попытался отговорить его. Когда у него это не получилось, он отправил к нему одного из своих знакомых, славившегося красноречием школьного учителя. На советы отказаться от театра Жан-Батист ответил такой страстной речью, что тот сам оставил школу и поступил к нему в труппу. Отец проклял непокорного сына и вычеркнул его из родословной. Но некоторые биографы пишут, что Жан-Батист уговорил и отца, и королевский обойщик даже дал ему денег на открытие театра. Жан-Батист, чтобы не позорить имя родителей, взял театральный псевдоним. Так на свет появился Мольер. Неизвестно, почему он стал выступать под этим именем. В Париже тогда уже были два Мольера — второстепенный романист и знаменитый танцор-музыкант. А в провинции Ле-Креси и по сей день существует несколько местечек с таким названием. Театральная труппа, созданная Мольером и Мадлен Бежар, получила название «Блистательный театр». Благодаря протекции вернувшегося в Париж графа Модена, театр взял под свое покровительство герцог Орлеанский, а потом герцог де Гиз. Но это не спасло начинающих артистов. Биографы Мольера шутят, что игра его труппы не стоила свеч в полном смысле этих слов. За долги свечнику Мольер угодил в тюрьму. После выхода из нее и после того, как кардинал Мазарини пригласил в Париж итальянскую труппу и ее спектакли завоевали публику, Блистательному театру пришлось уехать в провинцию.